Глава 17. Путешественники без багажа. Когда на следующее утро Кристиан явился на вокзал, Амалия уже в нетерпении расхаживал по перрону, постукивая каблучками. «Я смог купить билеты только в первый вагон, а не во второй», — сказал граф извиняющимся тоном. «Это не так важно», — ответила Амалия. «В конце концов, мы можем и перепутать купе исключительно по рассеянности». По мысли графа, госпожа баронесса была последним человеком в мире, который мог страдать рассеянностью, но тут его мысли приняли совершенно иное направление, потому что Амалия понизила голос и совершенно будничным тоном спросила: «За нами следят?» «Не думаю», — ответил Кристиан, немного смутившись. «Во всяком случае, я никого не заметил». «Плохо», — заметила Амалия. «Потому что следить, конечно, должны. Папиона не надо учить таким вещам». Экспресс «Золотая стрела» вплыл под своды вокзала, и с первого же взгляда Амалия убедилась, что Кристиан не ошибся и взял билеты именно на тот состав, который был им нужен. Молодая женщина отлично помнила, что у стрелы на их локомотиве не хватало одной маленькой полоски, символизировавшей оперение. Сейчас ее тоже не было, и Амалия, воспрянув духом, поднялась в вагон. Ей хотелось как можно быстрее оказаться в купе номер 10, чтобы проверить свою догадку, но она подождала, пока поезд тронется, и только тогда сделала знак своему спутнику, что пора идти. Они перешли в соседний вагон. Граф шагал за Амалией, но неожиданно она остановилась и стала рассматривать ручку на окне. «Что-нибудь нашли?» — полюбопытствовал Кристиан. Амалия, не отвечая, оглядела коридор, двери купе, на которых сверкали номера и эмблемы экспресса. Выражение ее лица граф не понимал. «Это не тот вагон», — наконец сказала она. «Простите», — с удивлением начал Кристиан, — «но я навел все возможные справки, и это именно тот состав, в котором вы ехали. Ошибки быть не может». «Да, состав тот», — вздохнула молодая женщина. «Только вот второй вагон первого класса заменили. Догадываетесь, почему?» Хоть и ему не хотелось признаваться, но Кристиан все же растерялся. «И что же нам теперь делать?» — спросил он. «Искать кондуктора», — отозвалась Амалия, «и надеяться на то, что он хоть что-то сможет прояснить». «Вот он», — сказал Кристиан, кивая на высокую фигуру в форменной одежде, которая двигалась по коридору навстречу. Амалия вспомнила, что уже видела этого кондуктора, когда ехала в Ниццу. Это был тот самый волшебник, который убирал из их купе осколки разбитого флакона. Самое интересное, впрочем, заключалось в том, что тот кондуктор, по-видимому, тоже вспомнил Амалию, и вид у него при этом сделался недоверчивый и самую малость настороженный. Сначала он попятился и попытался изобразить, что идет совсем в другую сторону. Но Амалия окликнула его и помахала в воздухе сложенной бумажкой. «Сударь», — задорно спросила она, — «хотите сыграть в лотерею? Приз — 100 франков». Начало беседы, по крайней мере, нельзя было назвать обескураживающим. На лице кондуктора появился интерес. «Вам угодно шутить, сударыня?» — на всякий случай спросил он, косясь на купюру. «Если и так, моя шутка сделает вас богаче», — отозвалась молодая женщина. «Хотите попробовать? Вы-то ничем не рискуете». Кондуктор облизнул губы и подошел ближе. «Если это не противозаконно...» «Как вас зовут?» — спросила Амалия. «Луи Норвен». «Так вот, месье Норвен, я хочу знать, что стало со вторым вагоном?» — проговорила Амалия. «Почему его заменили?» В глазах Норвена заплескалась паника. Но прежде чем она успела принять размеры стихийного бедствия, Амалия как-то очень ловко сунула купюру кондуктору в карман. Глотнув воздуху, Норвен выдавил из себя. «А что со вторым вагоном, сударыня?» «Ничего не...» «Месье Норвен», — с укором промолвила Амалия, и в ее пальцах вновь неведомо как материализовалась бумажка, которая только что вроде бы получила постоянную прописку в кармане кондуктора. «За 100 франков я желала бы иметь другой ответ. Правдивый», — уточнила она. «Но меня просили», — прошептал кондуктор и угас. «Никому не говорить, конечно», — подхватила Амалия. «Ни слова, ни полслова, ни даже намека», — она прищурилась. «Вы разочаровываете меня, сударь. Повторяю, честный, правдивый, полный рассказ, и эти деньги ваши. Итак?» Кондуктор посмотрел на Кристиана, на Амалию, на сложенную бумажку и, очевидно, решился. «Все это произошло из-за пассажира», — торопливым, срывающимся шепотом начал он, — «того, который исчез». «Как исчез?» — удивился Кристиан. «Он-то ждал совершенно иного развития событий». «Обыкновенно», — ответил Норвен. «Ехал господин в 10-м купе. Купил оба места до Ниццы. В Ницце я постучал, потом зашел. Может быть, месье спит, а его нет. При нем чемоданчик был». «Так чемоданчика тоже не оказалось». «Значит, он действительно был из 10-го купе», — в восхищении подумал Кристиан. «Ах, госпожа баронесса, госпожа баронесса!» «Как его звали?» — спросила Амалия. «Я имею в виду вашего пропавшего пассажира». Норвен как-то угас и стал косить взглядом, ища выход. Амалия решила прекратить его мучения. Засунула купюру ему в карман и извлекла из сумочки другую. «Сударыня», — прошептал Норвен, — «я женатый человек. Меня уволить могут. Полицейский строго-настрого. Имя», — тихо проговорила Амалия, и взор ее полыхнул золотом. «Пьер Моннере», — пролепетал кондуктор, окончательно сбитый с толку. «Его звали Пьер Моннере». Амалия удовлетворенно кивнула, и вторая купюра присоединилась к первой, которая уже лежала в кармане у женатого человека и образцового служащего. «Дальше», — подсказал Кристиан, которому не терпелось узнать, чем же закончилась эта история. «А что дальше, сударь?» — вздохнул Норвен. «Ну, мало ли что могло случиться. Ехал, к примеру, в Ниццу, но передумал и вышел раньше. Или вспомнил, что в Париже у него неоконченное дело, и решил вернуться». Норвен промолчал. «Только если он сошел с поезда, я должен был его видеть, а я не видел». «Он мог выйти из другого вагона», — заметил граф, и Амалия послала ему предостерегающий взгляд. «Как он выглядел, этот Пьер Моннере?» «Обыкновенный господин», — отвечал кондуктор, — «лет 50 или 55, седоватый брюнет, плотный, с усами-щеткой, хорошо одет. Чем-то похож на коми-вояжора, но, по-моему, не коми-вояжор». «Коми-вояжор в ресторане», — внезапно вспомнила Амалия. «Он сидел, развернув газету. Он или не он?» «Скажите, месье Норвен, Моннере выходил в вагон-ресторан?» — спросила она. Норвен удивленно посмотрел на нее и подтвердил, что пассажир действительно отлучился на какое-то время, а когда вернулся... От него пахло телятиной и вином, и он напивал себе под нос. «Когда он сел в Париже на поезд, то выглядел очень довольным», — добавил кондуктор, — «как будто только что выиграл или совершил выгодную сделку». «А что именно он напевал?» «Какой-то мотивчик из «Манон Леско», — ответил Норвен, подумав. «Когда он отлучался в вагон-ресторан, то чемоданчик, конечно, брал с собой», — хмуро заметила Амалия. «Нет». Сразу же ответил кондуктор. «При себе он носил только небольшую сумку». «То есть в его багаже имелся не только чемодан, но и сумка?» — уточнила Амалия. «А он что-нибудь сдавал в багажный вагон?» «Нет», — отозвался Норвен. «Не помню такого. Впрочем, господа полицейские тоже ничего не нашли». Итак, неизвестный пассажир, немолодой, представительного вида, ехал с багажом из 2 предметов... от Парижа до Ниццы, но по пути загадочным образом испарился вместе с вещами. «Он с кем-нибудь разговаривал в пути?» «Нет, сударыня». «Может быть, здоровался с кем-нибудь?» «Нет, я ничего такого не помню». «Да и господа полицейские тоже меня уже об этом спрашивали. Я бы вспомнил, если что. Он просто прошел в свое купе, попросил его не беспокоить и закрыл дверь. А потом исчез». «Да, сударыня». «А дальше?» — не утерпел Кристиан. Что было дальше? Норвен тяжело вздохнул. Дальше, месье, все как обычно. Мы доехали до Вентимилии и в положенное время отправились обратно. В Лионе к нам нагрянула полиция. Они затребовали список пассажиров предыдущей поездки и стали опрашивать всех кондукторов. И еще, Норвен помялся, велели очистить два купе, 10-е и 7-е. А в Париже отцепили второй вагон, объявили, что забирают его для нужд следствия, и строго-настрого запретили говорить о происшедшем. Наши, конечно, пригнали другой, второй вагон, но мне говорили, одна знакомая сказала, что никогда не видела господина директора линии в такой ярости. Префект даже не пожелал объяснить ему, что происходит. Помыслил Кристиан, тоже мне женатый человек. Хотя мало ли бывает знакомых на свете. Может, это действительно подруга жены, к примеру, или сестры. Может же у кондуктора быть сестра в самом деле. Скажите, месье Норвен, спросила Амалия, залезая в сумочку. «А когда вы зашли в 10-е купе, собираясь будить Моннера, вы не заметили ничего любопытного или такого, что привлекло ваше внимание?» Норвен задумался. «Да ничего особенного не было», — ответил он, пожимая плечами. «Постель смята, на ней явно спали. Только вот обшивка продрана в двух местах, но я не думаю, что пассажир стал бы сбегать из-за такой мелочи. С путешественников других классов мы берем штрафы за порчу имущества. Но я не помню, чтобы хоть раз оштрафовали пассажира первого класса». «А до этой поездки обшивка была целой?» — спросила Амалия. «Да, сударыня, мы же обязаны осматривать все купе, когда поезд приходит в конечный пункт назначения и пассажиры выходят. До этого все было в порядке». «Если это обычное купе первого класса, то там должно быть зеркало, рукомойник, лампа под оранжевым абажуром, откидной столик и прочее», — перечислила Амалия. «Лампа или зеркало не были разбиты? Столик не был сломан?» «Нет, сударыня, ничего такого». «Зато в рукомойнике не было воды», — усмехнулась Амалия. Норвен открыл рот. «По правде говоря, я не знаю, откуда вы узнали, но воды действительно не было. Не подумайте, что я не родив и забываю про воду. Ее должно хватать, но, может быть, вы заметили еще что-нибудь, месье Норвен? Подумайте хорошенько, прежде чем ответить». Кондуктор замялся. «В общем-то, это не мое дело», — вымолвил он наконец. «Но я бы сказал, что простыни пахли женскими духами». «Да? Какими именно?» «Ну откуда же мне знать, сударыня?» «Но приятно, это точно». «Когда Монере уезжал из Парижа, какая у него была верхняя одежда?» «Пальто, сударыня, такое темное, ничем не примечательное». «Когда он исчез вместе с багажом, пальто тоже исчезло?» «Да, поэтому я и не волновался особо. Решил, что возникли какие-то обстоятельства, при которых ему понадобилось вернуться. Бывает ведь такое. А что я сам не видел, как он покидал поезд, так он мог перейти в другой вагон и выйти уже из него». «В 10-м купе, я имею в виду, когда вы туда вошли, вы не заметили никаких посторонних вещей? Перчаток, к примеру, или...» «Нет», — покачал головой Норвен, — «ничего не было. Все было очень аккуратно. Я хочу сказать...» Он замялся. «Пассажиры же разные бывают. Но в его купе было очень чисто. Даже подметать не надо». «Не то что у некоторых, которые роняют флаконы», — улыбнулась Амалия. Норвен замахал руками, уверяя, что он и в мыслях не имел ничего подобного. «Кстати, полиция обо мне расспрашивала?» — невинным тоном поинтересовалась молодая женщина. «Ведь расспрашивала же, да?» Кондуктор потупился. «Если уж правду говорить, сударыня, то они из меня всю душу вынули. Сначала двое местных, потом комиссар из Парижа, а потом еще один, которого они называли полковником. Все расспрашивали, что за духи, да зачем духи, да кто ваша попутчица, и зачем вы ночью выглядывали. А, так вы видели, — улыбнулась Амалия. «Моя попутчица услышала крик. Вы тоже его слышали?» «Я, если честно, немного вздремнул», — признался Норвен. «Шум меня разбудил. Я постучал госпоже графине, но она из-за двери ответила, что с ней все в порядке. Просто приснился неприятный сон». «И последний вопрос», — сказала Амалия, держа в воздухе очередную 100-франковую купюру. «Подумайте хорошенько, прежде чем ответить». «Вот», — подумал Кристиан, который не упускал ни единого слова из беседы. «Так я и знал, что она приберегла самый главный вопрос под конец». «Если даже это случилось не в вашем вагоне», — продолжала Амалия, «то вы ведь общаетесь с другими кондукторами, а они непременно должны были заметить». Граф аж губы кусал от нетерпения. «Скажите мне вот что. В одном из вагонов первого класса случаем не пропадали полотенца и постельное белье?» Кристиан решил, что ослышался. Норвен вытаращил глаза. «Знаете, сударыня, очень странно, что вы спросили. Действительно, кондуктор третьего вагона мне говорил, что в одном купе белья не досчитались. Но у нас в дороге всегда под рукой несколько запасных комплектов, если что. А полотенца, по правде говоря, пропадают частенько. В 10-м купе, например, не осталось ни одного, хотя точно помню, что вешал 2, как обычно. Спасибо, месье Норвен, что уделили мне время», — сказала Амалия, кладя ему в карман 3-ю купюру. «Надеюсь, что наше общение было плодотворным для всех нас». Она посмотрела на часы. «На всякий случай, должна вас предупредить, что мы с моим другом брали билеты до Вентимильи, но сойдем в Ментоне. Это для того, чтобы полиция вдруг нас не хватилась. Впрочем, вы всегда можете им сказать, что в глаза меня не видели». И она очаровательно улыбнулась и потянула графа де Ламбера обратно в первый вагон.